Наталья Цикоза. Мария. Часть вторая. Мой новый мир. Глава первая. «Ты тот, кого она искала?» Первый заговаривает мальчик Дорх, всматриваясь в мои глаза. «Да», — хриплю в ответ, с ужасом наблюдая, как из раны струится кровь. «Я верну ее», — шепчет он. «Но ты должен звать, чтобы она знала, куда идти». Киваю в ответ, плохо понимаю смысл сказанного. Мне надо ее звать, и, обхватив ладонь, я зову, вкладывая в зов всю страсть, всю нежность и надежду всего себя. Мальчишка вырывает стрелу из бока Мари одним движением, прижимает ладони к ране и, закрыв глаза, начинает что-то шептать. С его рук течет черный туман. Оборотни за моей спиной негромко шепчутся, но мне не страшно, я уже видел такое. Тело любимой выгибается, слышится болезненный стон. Спустя несколько минут мальчишка убирает руки. За моей спиной стихают все голоса. На Мари кто-то накидывает одеяло. Я смотрю на женщину, появившуюся возле жены, и с трудом узнаю в ней благородную даму. Рядом с ней, уцепившись за юбку, стоит смуглый малыш. «Сити! Сити, мама спит?» Дергает ребенок женщину за одежду, пытаясь привлечь внимание. «Я рада, что вы живы, лорд Цемес», — тихо говорит госпожа Ситаби. Присаживается возле старшего мальчика. И я перевожу мутный взгляд на него. Странно видеть на смуглом лице почти белые губы. Он смотрит сквозь меня. «Что с ним?» – спрашиваю женщины. «Он ходил за Мари туда. Он слишком молод, и сил у него еще недостаточно». Малыш начинает хныкать, и это, как ни странно, выводит нас всех из ступора. Я подхватываю на руки Мари, командир Морх, подростка. Кто-то заговаривает с малышом, отвлекая его. Мы идем вслед за Ситаби, и я укладываю жену на кровать. «Перевяжите ее!» — слышу слабый голос мальчишки. И я не смог до конца залечить. «Чем я тебе могу помочь?» — подхожу к парнишке, пока Ситаби хлопочет возле Мари. «Она ждала тебя!» — шепчет он, закрывая глаза. Не удержавшись, провел по его волосам. Обыкновенный мальчишка. Если я забыл, что я видел несколько минут назад. Он открывает глаза и смотрит на меня в недоумении. «Для тебя это было опасно?» «Не больше, чем для нее закрыть меня от стрелы. Хорошо, что ваши воины не смазывают стрелы ядом. Ты тоже считаешь ее матерью?» «Я взрослый и знаю о судьбе своей матери. Это Тиму нужна мать». «Отдыхай, поговорим завтра». Я поднялся. Предстояло еще решить, что делать с тем воином, что пустил стрелу и едва не убил мою пару. Мальчишка устало закрыл глаза. Второй раз Дорохи помогают. Я подошел к окну и задумался. Мне так и не удалось отблагодарить старика, что спас меня. Что ж, наверное, богиня дает мне шанс сделать это через помощь этим детям. Лорд Цемес. Рядом стояла госпожа Ситаби. Она кивнула, приглашая пройти за ней. Я присел возле Мари. Она спала. Поправил одеяло. Притронулся к волосам. Малышка остригла их, чтобы походить на парня. Да, она рассказывала. Поднялся, вышел на кухню, где за столом сидела Ситаби, нервно теребя в руках платок. «Лорд Цемиас, что вы намерены делать с детьми?» — спросила, не глядя на меня. «К чему этот вопрос, госпожа Ситаби?» Я присел напротив. «Все-таки это дети Дорохи, колдуна. Если в клане им грозит опасность, то я останусь с ними здесь. Уверена, вы сможете убедить леди Мари, что им безопаснее остаться в приграничье». «Вы сами в это верите? Даже если я соглашусь с вами, вы не хуже меня знаете Мари». «Я не знаю, что бы с ней было, если бы Макса убили. И Тим, он еще очень мал. Но его брат рассказывал, что способности колдуна в нем начинали проявляться после 5 лет. «Вы тоже привязались к этим мальчишкам?» — усмехнулся я. Женщина потупилась. «Не беспокойтесь, я уже решил, что делать. Лучше расскажите, что происходило после того, как я пропал». Женщина согласно кивнула. «Когда я слушал рассказ Мари, предполагал, что она смягчает краски. Вот только не думал, что настолько». Закончив рассказ, женщина с минуту молчала, потом покосилась на мои руки. «Лорд Цемиас, не стоит так реагировать». «Что?» И я проследил за ее взглядом, пальцы сжатые в кулаки, так что костяшки побелели, трансформированные когти впивались в ладони, и на столе уже было несколько капель крови. «Мария, было больно. Никогда не думала, что умирать так больно. Но я успела, а значит, Макс в безопасности. Они не станут стрелять повторно, Цемиас не позволит». Боль прекратилась. Тело стало легким. Теперь я чувствовала себя веселым воздушным шариком. Ну, или мыльным пузырем, который куда-то несется ветром. Вокруг лишь пустота. А я все куда-то лечу. Интересно, а где обещанный свет в конце тоннеля? «Мари!» Раздалось из пустоты. Такой родной голос. Я завертелась в поиске его источника, но вокруг по-прежнему была пустота. Почему-то стало грустно. Полет больше не приносил радости. «Мари, вернись!» «Это же он! Все-таки обидно! Я так долго его искала, и ведь нашла же! Мне даже удалось узнать его в том жутком монстре, в которого он превратился. Я, конечно, слышала про боевую трансформацию оборотней, но вот видеть как-то не приходилось. Захотелось, чтобы муж вновь обнял такими нежными и сильными руками. Я даже снова согласна потерпеть его когти. «Мари, иди на голос, иди ко мне, я не могу тебя потерять, родная». Наконец я поняла, в какую сторону надо лететь. Развернулась туда, но меня почему-то тянуло в противоположном направлении. Я начала барахтаться в пустоте, закричала, что не могу, что меня утягивает все дальше. Но вдруг появился черный туман. Он был таким плотным, что я смогла оттолкнуться от него. Муж продолжал звать, и голос его становился все громче. Значит, я двигаюсь правильно. Вернулась боль. Острая, невыносимая. Услышала собственный стон и провалилась в спасительное небытие. Солнце мешало спать, пробиваясь даже сквозь закрытые веки. Я повернула голову и застонала от резкой боли в боку. Ну да. Стоит шевелиться поосторожнее. Открыла глаза, обвела взглядом комнату. В углу на сундуке сидел мальчишка и наблюдал за мной. «Макс». Я, прижимая руку к бинтам, медленно села на постели. «Что-то случилось? В смысле, еще что-то случилось?» «Почему ты сделала это?» Он снова смотрел на меня из-под лобья, как при нашей первой встрече. «Сделала что?» «Заставила воскресить тебя». «Значит, это не бред. Я действительно была мертва. И тот туман... Ну как ты смог?» «Так же, как с птичкой». Поморщившись, я подошла и села рядом с ним на сундук. Свободной рукой обняла, притягивая к себе. Ты мог погибнуть, Макс. Нельзя ходить за грань, пусть даже за мной. Мари, я мужчина. И это было мое решение. Я отстранилась и взглянула в темные глаза мальчишки. Какой же он взрослый. Ты так рано повзрослел, Макс. Проснулась, милая. В дверном проеме стоял Цемиас. Два размашистых шага, и оборотень оказался рядом. Как ты? Он встал на колено, чтобы мне не приходилось задирать голову. Я? Я усмехнулась, не отпуская Макса. Я жива и по-прежнему люблю тебя. Только вот проблема. Мельком взглянула на парнишку. Пойдемте. Цемиас помог мне подняться, кивнул, зовя с нами Макса решать проблему. На опушке стоял отряд оборотней. Чуть в стороне на полене сидела Ситаби с Тимом на руках. Я внимательно смотрела в глаза каждому воину, но только один из них опустил взгляд. «Почему?» — приблизилась я к оборотню. «Леди Мария, я готов принять любое наказание». Он встал на колено, склонив передо мной голову, чуть поморщился, когда увидел, как я придерживаю болезненно пульсирующий бок. Вытащил кинжал и протянул его мне на раскрытых ладонях. «И что мне с этим делать?» — спросила я, взяв кинжал. «Теперь ты должна напоить его кровью», — развела в руки, — пояснил муж, внимательно следя за мной. «Это несправедливо», — я обернулась к Цемиусу. Твои воины сражались с дорохами. Не мудрено, что, увидев одного из них, решили... Я замолчала, увидев улыбку на лице мужа. Прости, любимая, ты получила ответ на свой вопрос. Он смотрелся в мои глаза. Но он чуть не убил тебя и будет наказан. Нет, я полоснула по своей ладони кинжалом. Теперь все условности соблюдены. На поляне стояла гробовая тишина. Оборотни, казалось, не дышали. Даже маленький Тим молчал, глядя на меня своими черными глазенками. Я не сомневался в тебе. Всегда знал, что моя жена неподражаема. И тем не менее, он взял мою руку, раскрыл ладонь и поцеловал порез, который, впрочем, уже почти не кровоточил. И его наказание будет заключаться в охране этих детей любой ценой. Даже самой высокой. Я открыла рот, закрыла. Подняла глаза на воина, но встретила такой же ошарашенный взгляд. Мы одновременно взглянули на Макса. «Колдун, которого охраняет оборотень. Это будет забавно», — усмехнулся Цемиас. «Жар, ты готов принести клятву верности на крови этим детям?» «За то, что мальчик спас леди Марию, я и так буду верен ему и его брату, но все же за свои ошибки надо платить». Он прочертил кинжалом на плече какой-то символ. «Ты должен принять мою клятву за себя и брата», и протянул кинжал Максу. Мальчишка царапнул палец и приложил его к символам на плече оборотня.